поднял, чтобы по праву своего горя бросить этот дикий взгляд и этот дикий вопрос. Он воспользовался своим горем, они это видели. Он так лежал перед ними, чтобы иметь право задать этот вопрос, чтобы могло показаться, будто этот вопрос вызван не недоверием, а горем. Они это отлично поняли. Люди всегда хорошо знали друг друга и видели, страдая насквозь, в те времена не хуже, чем ныне. Они отвечали с перекошенным ртом, отвечал за них Иуда. «Мы знаем, дорогой господин, какое горе и какая великая скорбь тебя постигли». «Меня?» — спросил он, — «а вас нет?» «Откровенный вопрос, каверзно-ехидный вопрос, конечно же, и их тоже». «Конечно, и нас тоже», — отвечали они, — «только о себе мы уже не говорим». «Почему? Из почтительности?» Плачевный разговор, мысль, что так теперь будет вечно, приводила их в ужас. «Иосифа больше нет», — сказал он. «К сожалению», — отвечали они, — «я велел ему отправиться в путь», — заговорил он снова. «И он возликовал. Я послал его в Шекем, чтобы он вам поклонился и побудил ваши сердца к возвращению. Он сделал это, к сожалению, и к великой нашей печали», — отвечали они. «Он не успел этого сделать. Прежде чем он смог бы это сделать, его загрыз дикий зверь. Мы пасли скот уже не в долине Шекема, а в долине Дафана. Вот мальчик и заблудился, и на него напал зверь. Мы не видели его глазами с того дня, когда он рассказывал в поле тебе и нам свои сновидения. Сны, — сказал он, — которые ему снились, вас, кажется, раздражали, и вы очень сердились на него в душе». «Немножко», — отвечали они. «Сердились, конечно, но в меру. Мы видели, что его сны раздражают тебя, ибо ты побронил его и даже пригрозил оттаскать за волосы. Поэтому мы тоже сердились на него до известной степени. А теперь, увы, дикий зверь оттаскал его куда страшнее, чем ты грозился». «Он растерзал его», — сказал Иаков и заплакал. «Зачем, вы говорите, оттаскал, если он растерзал его и съел? Когда говорят «оттаскать» вместо «растерзать», это насмешка, да и слово это звучит одобрительно. «Бывает, что и от горького горя», — возразили они, — «скажешь «оттаскать» вместо «растерзать», как бы смягчение ради». «Да, это верно», — сказал он, — «ваше возражение справедливо, и я умолкаю, но если Иосиф не успел побудить ваши сердца к возвращению, то почему вы пришли, чтобы плакать вместе с тобой? Разве мы плачем?» — ответил Иаков. И, сев рядом с ним, они затянули плач, как долго ты здесь лежишь. А Иуда положил голову отца к себе на колени и стал вытирать ему слезы. Вскоре, однако, Иаков прервал плач и сказал: «Не хочу, чтобы ты поддерживал мою голову, Иуда, и вытирал мне слезы. Пусть это делают близнецы». Иуда обиженно передал голову отца близнецам, и те, продолжая плач, держали ее до тех пор, пока Иаков не сказал: «Не знаю почему, но мне неприятно, чтобы Симеон и Левий оказывали мне эту услугу. Пусть это делает Рувим». Очень обиженные близнецы передали голову Рувиму, который и принялся ухаживать за отцом. Через некоторое время Иаков сказал: «Мне неудобно, когда Рувим поддерживает мою голову и вытирает мне слезы. Пусть это делает Дан». Но и Дан не оказался удачливей. Он должен был передать голову Нефалиму, а тот, к весьма скорой своей обиде, Гаду. Так продолжалось до тех пор, пока после Асира и Иссахара не пришла очередь Завуалона, и каждый раз Иаков говорил примерно так: «Почему-то мне не нравится, когда Инярек поддерживает мою голову, пусть это делает кто-нибудь другой». Когда все, наконец, были обижены и отвергнуты, он сказал: «Теперь прекратим плач». После этого они уже молча сидели вокруг него с отвисшими нижними губами, ибо они понимали, что он отчасти считает их убийцами Иосифа, каковыми они отчасти и были, и оказались не в полной мере чисто случайно. Поэтому им было очень обидно, что он отчасти считает их убийцами в полной мере, и они ожесточились до нельзя. Так думали они впредь, и придется им жить, непризнанными грешниками, находясь под неусыпным подозрением, которого не усыпить никогда. Вот и все, чего они добились, устранив Иосифа. Глаза Иакова, блестящие, карие, покрасневшие отцовские глаза с нежными припухлостями желез под ними, эти натруженные, обычно погруженные в раздумья о Боге глаза, теперь, это братья отлично знали, украдкой, но зорко и пристально следили за ними с неизбывным недоверием и, моргая, отворачивались от встречного взгляда.